«Отцепись, отстань!» Тень схватился за голову, потом уперся в одну из колонн и чуть не пропустил выпад себе под ребро. Меч лишь вскользь задел его, оставив рваную рану, оставив кости целыми. «Убирайся прочь!» Утопец яростно крякнул, после чего лишился собственной головы. Вожжи резко ослабли, и я наконец смог перехватить контроль над телом. На мгновение мы оба оказались в его сумрачном лесу, после чего уже мой черед был издеваться над ним. Монстр явно выглядел побитым, словно от его теневой оболочки откусили несколько кусков. Да и воды в его туше стало больше, он ее словно губка впитал. Присев рядом, я с абсолютно безумными глазами ткнул того в морду кулаком. «Слышь, зубоскал, в этом доме есть только один хозяин. Если хочешь тут жить, придется платить по счетам». Мы прекрасно поняли друг друга. Тень реально выглядел испуганным, а вот я, наоборот. Мне все эти выкрутасы с морской пучиной дались таким перенапряжением, словно я попытался одной рукой 100-килограммовую штангу поднять. Как говорится, пупок не развязался, но было чертовски близко. Но вернувшись обратно в реальность, я обнаружил одну пренеприятнейшую вещь. «Ха-ха-ха, ну ты идиотина, как теперь планируешь выжить?» Смех тени словно разряд тока рубанул по моему сознанию. Мне это не нравилось. В гробу я видал такие приключения, и всех этих утопцев тоже в гробу видал. Отобрав у ближайшего трупа его копье, я встал в боевую стойку, слегка пошатываясь. «Ну, кто из вас уродов хочет сегодня умереть?» В темноте храма, десятки голов торчащих из воды выглядели действительно жутко. Алые злобные глаза и едва заметный запашок смрада дополняли картину ужаса. Ну и кровь с трупами тоже не придавали пейзажу нормальности. Ноги так вообще походили на тонкие прутья, которые вот-вот прогнутся под весом моего тела. Ситуация проста, лучше умереть. Но к моему удивлению утопцы не спешили нападать. Они жадно заквакали, поднимая над водой оружие. «Ква, ква, ква, ква!» Возгласы начались раздаваться со всех сторон. «Чего это вы разорались?» Удивился я. «Может, тень их настолько напугал, что они решили плюнуть на мое убийство?» Но дело обстояло куда как хуже. Вода начала бурлить и вспучиваться. Утопцы резко начали нырять, покидая место сражения. Зато вместо них приплыло нечто другое. Я даже не смог нормально оценить размеры этой штуки. Метров 10-15, большая слизистая кочка постепенно всплывала посреди небольшого кармана с колоннами. Вода начала уходить, словно в большой ванной кто-то встал. Я стоял по колено в воде, но теперь она ушла еще ниже, едва не опустившись ниже щиколотки. «Что это за хреновина?» Только и успел сказать я, как в меня врезалось щупальце этой твари. Глава 8. Удар чуть не выбил из меня всю душу. Казалось, что на мгновение я вообще умер. Склизкое щупальце изогнулось под неестественным углом и ударило меня в живот, отправляя в непродолжительный полет. Клянусь богом, я ожидал здесь увидеть все что угодно, но не гигантского осьминога. Хотя натуралисты со мной поспорили бы, у осьминогов рот обычно в КХМ жопе находится, а у этой зверюги он был наверху, да еще и щелкал, словно автоматный затвор, быстро и без осечек. Те доли секунды, что я провел в полете, мне хватило, чтобы испугаться и преисполниться омерзением к местному боссу. Казалось, куда уж хуже. Он большой, у него несколько щупалец, а еще он злобный как черт, которого с просонья ударили палкой. Хотя, может, оно так и было, все же это я не просто мимо проходил, а зашел сюда с конкретной целью. Блин, не о том думаю. Нужно приспособиться, нужно встать. Попытавшись подняться после падения, я ощутил жгучую боль в боку. Один раз в жизни я ломал руку, еще в юношестве. Характер боли сразу же показался мне знакомый. «Ребро сломал, гад!» – прошипел я, вставая на ноги. Тень внутри моего подсознания ржала так, словно пришла на лучшую комедию сезона посмотреть. Но как по мне, ее действия выглядели чисто идиотией. Если сдохну я, она же тоже в теории помрет. Ну если это вирус такой или проклятие, я не умру. Меня невозможно убить, но ты можешь попытаться. Ха-ха-ха. Радостный рев теневого чудища снова резанул по моему мозгу. Я бы очень хотел сейчас от него избавиться, но не мог. Я пока даже технику с волнами не понял, как применил. Чисто само вышло. Босс тем временем снова выбросил одно из щупалец, но оно не достигло меня, а застыло на полпути. Хваталка высунулась из воды и начала прицеливаться, зависла и начала наклоняться из стороны в сторону. Словно она не часть монстра, а отдельное животное со своими инстинктами. На секунду я тоже замешкался, а потом произошло то, Что произошло? Шьее! Со всего маху я вдарил наконечником копья по щупальцу, и то с легкостью оторвалось от основного тела. Босс тут же взвыл и начал шевелить всеми своими отростками. Еще и пополз в мою сторону зачем-то. Большой, склизкий комок ужаса и кричащий хтони. Теперь понятно, почему утопцы свалили. На такое страшилище никаких нервов смотреть не хватит. Каменный пол под ногами начал тоже ходить ходуном. Вода постепенно убывала, обнажая и без того ужасный облик морской твари. Как и каким образом она оказалась в этом храме, я бы и сам не отказался узнать, но первая победа над щупальцем настолько меня воодушевила, что я не придумал ничего лучше, чем взять эту тушу на таран. Разбежавшись, держа каменное копье обеими руками, я воткнул его прямо в склизкую кожу твари. Оружие вошло как по маслу, но потом резко застряло. Зато мы встретились лицом к лицу, к чертовски мерзкому лицу, добавил я вслух, когда передо мной оказался широко раскрытый жуткий глаз. Почему жуткий? Потому что он был человеческим. От этого вида я сам пришел в ужас и заорал. Теперь меня эта склизкая туша не просто пугала. Она приводила в хтонический ступор, наполняя желанием сбежать куда подальше. Я сдохну тут, я умру. Одно из щупалец спокойно спеленало меня и оторвало от пола. Тут не надо быть гением, чтобы понять, меня сейчас съедят. В голове сразу же всплыла та картина в лесу, когда ящер слопал военного у меня на глазах. Там у меня тоже был выбор, и я ничего не мог поделать. Что я могу, обычный человек? Что у меня сейчас есть? Я даже гребаного кальмара не могу убить. Все, что мне остается. Тяв, нечто мелкое и мокрое вцепилось в одно из щупалец монстра, отчего тот снова завыл и потерял контроль надо мной. Точно, прокричал я, доставая на лету складный нож. Упал я не шибко удачно, но зато смог мгновенно подняться. Любой другой человек давно бы подох от таких полетов. Сотрясение или переломы банально не дали бы так двигаться. Но адреналин не дал мне просто так потерять сознание от боли. «Я до тебя доберусь, сукин ты сын!» Перекинув нож из руки в руку, я прицелился и, сделав несколько быстрых выпадов для отвлечения щупалец, воткнул лезвие рядом с тем местом, где у этой злобной кучи был рот. Засунув в рану руку, я нащупал там отросток, похожий на нерв, и схватил его. Сжал пальцы до боли и рванул на себя вместе с ножом. Ряв. Где-то сбоку яростно верещал пух, в попытке выбраться из щупальцевого захвата. «Хочешь нас сожрать? Так жри, ёпта!» Кусок еучего морского сала. Нож разрезал плоть четко, вываливая наружу его внутренности и мышцы. Голубая кровь хлынула во все стороны. Босс тут же сменил стратегию, выбросил в сторону росомаху, а меня вообще оттолкнул, словно я груша для битья. Единственное, что он не учел, это часть его мерзких кишок у меня в руке. «Хрее-е-е!» Взвыл щупальцевый рот, после чего резко сдулся и попытался сбежать. Но проехав по полу с десяток метров, босс остановился и сдулся окончательно. В конце его тела пробило озноб, после чего его щупальца задрожали, а спустя секунду рухнули вниз. Так он и помер, оставив после себя комок зловонной слизи. Секунд 10, я стоял на месте, не в силах пошевелиться. Тяжелое дыхание стучало по вискам, ноги гудели, а бок так вообще постепенно превращался в очаг нестерпимой дьявольской боли. Но мне было похер. Я встал в полный рост и поднял над собой копье. Плевать, что меня никто не видел. Это я сделал для самого себя. Я победил. Победил. Слышишь, ты, кусок дерьма. Я смеялся, ликовал. Мне было реально хорошо, от осознания того, что я и сам смог убить босса, и что тень внутри меня наконец заткнулась, подавилась своим смехом видимо. Слегка согнувшись, я сжал кулак и с нескрываемым удовольствием посмотрел на него. Получилось. Я смог, даже без поддержи проклятия, я завалил эту ужасную херню. В прошлой жизни я никогда не испытывал ничего подобного, наверное потому, что я и не сражался никогда по-настоящему за свою жизнь. Но здесь, в этом мире, новые эмоции были мне в новинку. Здесь меня посетил один странный вопрос: я еще никогда сам не побеждал? Хав-хав, росомаха подошла ко мне, тукнувшись мордой в мою ногу. Мои руки сами потянулись погладить зверька. Мы сделали это вместе. Искренне улыбаясь, я почесал разодранную морду за ушком. Теперь осталось найти лекаря для зверенка. Надеюсь, сестра будет в духе и вылечит мне еще раз пухлю. Иначе я точно буду не в настроении. Хлопнув себя по лбу, я вспомнил об обещанной награде. Вытащил из кармана смартфон и нажал кнопку включения экрана. Странно, но ничего не произошло. Смартфон никак не отреагировал, лишь тихо попискивал, будто его закоротило. Ведь я был весь мокрый с ног до головы. Но это оказалось не совсем правдой. Смартфон внезапно вылетел у меня из рук, завис в воздухе, после чего начал светиться, превращаясь в небольшой проектор. Спустя секунду он выдохся, оставив меня один на один с висящей в воздухе голограммой. «Все чудесатее и чудесатее», — выдохнул я, наблюдая за натуральной игровой магией. Убрав смартфон в карман, я обратил внимание на текст сообщения. «Поздравляем! Вы победили босса затопленных руин. За столь большую победу над силами тьмы вам полагается справедливая награда. Системное сообщение. Доступ к системе прогрессии разблокирован. Откройте древо навыков. Команды. Система. Система», — сказал я вслух, после чего передо мной открылось новое окно. Там был нарисован мой собственный силуэт, а также ячейки под экипировку. Все как в старинных броидлках РПГ. Вот только они все были заблокированы. А еще была вторая вкладка. Открыв ее, я получил вот такое вот сообщение. «Ваше персональное древо навыков разблокировано. Оно составлено на основании ваших уникальных ментальных характеристик. Древо уникально для каждого создания на темпорале. Пользуйтесь им с умом. Кто знает, когда и где вы сможете перераспределить навыки». «Так вот почему генерал знал, как этот мир называется», — сказал я вслух, подтверждая свои догадки. Древо имело целых три ветки. Первая называлась «Рунопраксия». В этой ветке находились слоты под навыки, связанные с рунными словами и их пониманием. Некая разновидность рунного волшебства, похоже. Если так, то это прикольно. Жаль, но самый первый и единственный навык, который я мог бы взять, это навык рунной речи, помогающий понимать древний язык рун. Во второй ветке располагались навыки дальней стрельбы и холодного оружия. Из оружия мне предлагалось на выбор луки, арбалеты и огнестрел. А вот из холодного — только копья, кинжалы и малые двуручные топоры. И то прибавки были в стиле 2-3 в зависимости от ячейки. Ничего сверхценного и интересного. Только смертельный приговор за 50 и краткий уровень древа навыков в самом конце. Ну а последний, третий столб с ячейками, назывался «Путь зверя». Здесь находились все навыки, связанные с приручением и призывом живых существ. Два первых навыка как бы намекали: ловушка, клетка и подчинение зверя. Также ниже находились навыки, увеличивающие урон разных групп зверей, таких как кошачьи, куни и ящерообразные. Теперь становилось куда понятнее, с чем именно я имею дело. Судя по древу навыков, я однозначно подходил под описание типичного фэнтезийного охотника, ну или чего-то похожего. Но передо мной встал выбор: взять что-то полезное сейчас, или же то, что пригодится потом. Навыки со стрельбой я сразу отмел на потом, а вот те, что были связаны с приручением, выглядели довольно вкусно. Открыв еще раз вкладку с древами, я сильно задумался. С одной стороны, ведь логично же, питомцы звери – это сила, нужно их качать, но чутье подсказывало другое. Перелистнув страницу, я открыл древо рунной магии и довольно долго собирался с мыслями. В конце я выдохнул и немножко пожурил себя за глупость. Надеюсь, оно того стоит. Я выбрал навык рунной речи. Мозг сразу же ощутил прилив эндорфинов, и моя боль в боку понемногу стихла. «Поздравляем, вы достигли второго уровня», — пикнула система, и больше ничего. Пришлось копаться в интерфейсе и смотреть, за что вообще начисляют опыт. А посмотреть было на что. Опыт или боевые очки начисляются за убийство любого живого существа. За разумных существ дают двойное количество очков. За убийство себе подобных – Х4. Пораженные проклятием люди могут получать дополнительный опыт за поглощение душ. Есть побочные эффекты. Открыв вкладку с проклятиями, я нашел еще кое-что интересное. Проклятие плоти. Все существа, пораженные разного рода проклятиями, будут отмечаться для врагов на карте, как особо важные цели. На пораженных проклятием администрация вправе назначить квест или общее задание. Пораженные проклятием существа не могут иметь права на божественное вознесение. Побочные эффекты: поражение разума, амнезия, потеря контроля над телом, внешнее уродство. Плюсы: пораженные проклятием существа могут иметь свой ареал. Ареал – личное пространство зараженного, где он может находиться без присутствия в физическом мире. Больше убийств, больше и мощнее его ареал. Имеет ограничения. Прочитав все, что мне смогла показать система, я с наслаждением поднял руки и довольно громко прокричал: «Ответы! Наконец, сука, ответы!» Вот настолько я был рад хоть что-то узнать об этом непонятном мире. Все же тут есть правила, а это уже вносило хоть какую-то логику в происходящее. Но поразмыслив пару секунд, я понял, что кое о чем забыл. Пришлось спросить вслух: «Эй, а бонусная награда где?» Мой вопрос выглядел по-дурацки в тишине храма. Ответа так и не прозвучало. Пришлось нехотя брать нож и пойти резать тушу огромного осьминога, потому как чуйка подсказывала, что именно там и нужно искать мой честно добытый бонусный артефакт. Стоя возле трупа, я нашел глазами пухлю, и тот лишь с усмешкой пропищал нечто вроде: «Твоя добыча, ты и крутись, хозяин». Это меня немножко разозлило, поэтому я прошипел про себя: «Тоже мне, помощничек, и без тебя справлюсь». Резать склизкую тушу, при этом еще и вонючую, никакого удовольствия мне не доставило. На все про все у меня ушло минут 30. А аромат-то какой? Меня теперь в лагере просто убьют, сказал я, обнюхивая свои рукава. Зато я смог нарезать несколько кончиков щупалец и убрать их в сумку. Теперь уже было полностью пофиг. Надеюсь, мясо этого урода съедобное. А вот артефакт нашелся не сразу. Пришлось хорошенько пошарить в его кишках. Зато, когда я его все же нашел, а во, прикольная хреновина, сказал я, вертя в руках здоровенную черную жемчужину. Система быстренько подсказала, что это такое. Артефакт ядро глубин. Классификация: тьма. Назначение: отключение всех эффектов проклятия на 2 минуты. Перезарядка: 1 день. От такой несправедливости мне захотелось смеяться. Как говорится, а на что я надеялся? Это все еще стрёмная игра в реальном мире, с непонятно какими ставками. Вокруг полно монстров, а ты в этом мире просто человечек с руками и ногами. Что ж, в следующий раз я дважды подумаю, перед тем, чтобы соглашаться на подобные задания. Странно, но когда я убрал артефакт в сумку, то услышал множественные крики местных обитателей. Чуть позже, я даже смог разглядеть вдали их всплывающие тела. Видимо, этот кусок магической бесполезности служил им чем-то вроде подпитки. Лишившись его, все утопцы в подземелье издохли. Как неожиданно и приятно, любо-дорого смотреть, улыбнулся я, смотря на часть затопленных водой руин. Собрав все нужные мне пожитки, я подхватил каменное копье и свистнул пушку, чтобы шуровал за мной. Здесь нам делать больше нечего. Как говорится, Росомахин 1, жуткое подземелье 0. Пропел я себе под нос, после чего неспешным шагом пошел обратно к платформе, в компании довольного собой Пухли. Подойдя поближе к постаменту, на котором были нанесены руны, я совсем забыл, что действовал до этого наобум. Вернуться обратно мне мешала моя дырявая память, потому как я абсолютно не помнил, что я нажимал, чтобы сюда попасть. Нет, ну чисто технически, порассуждал я, смотря на каменный механизм. Пухлич послушно сидел рядом, ожидая от меня приказов. И тут меня словно осенило. Я понял, что значит эти руны. Часть из них отвечала за направление. К примеру, первый ярус, второй ярус, третий. Но были тут и совершенно необычные символы. Что, к примеру, означал знак, каталог или тайна, я сходу сказать не мог. Но любопытство кошку сгубило. Вот и в моем случае, пытливость и желание возможной наживы перевесили голос разума. Крутанув каменный циферблат в нужную мне сторону, я нажал на углубление под ладонь, и платформа тихо завибрировала, отрывая нас с Пухли от земли. «Что ж, давай посмотрим, что у нас там за тайна такая прячется», — сказал я с воодушевлением, смотря в темноту пещеры. Вместо поднятия вверх, каменный лифт резко изменил свой курс и направился в совершенно другой конец подземных руин, попутно освещая нам вид с потолка. Платформа летела долго, не меньше получаса, после чего аккуратно приземлилась возле некоего сооружения, отдаленно напоминающего врата. Только они были огромные, гораздо выше человеческого роста. Плюс тут тоже были нанесены руны, но я мог только отдельные значения разобрать. Типа, боль, страх, ловушка. Вот последняя руна мне совсем не понравилась. Зато Пухли приглянулся булыжник, который торчал с другой стороны от нас, впритык к вратам. Он прямо запищал от радости, когда его нашел. Подойдя поближе, я понял, что это еще один каменный цифреблат с рунами, только разрушенный и утопленный в пол, словно его сначала разломали, а потом расплавили. Попробовав его покрутить, до меня дошло, что он никак не реагирует. Вывели из строя специально, да и руна-ловушка до сих пор настораживала. «Может, ну его, эту дверь, а?» — спросил я у своего пушистого друга. пойдем домой». Но на мой вопрос зверек вопросительно поднял уши и посмотрел на меня с непониманием. «Какой домой, хозяин? У нас разве есть дом?» По его побитой морде, я все без слов понял. И вправду, возвращаться в лагерь после пережитого, как-то не хотелось. «Уху!» Раздалось под потолком пещеры, и я тут же обернулся. «Сова, наверное». Постояв так секунд 5, я расслабился и снова принялся рассматривать стену. Пухлич тем временем начал рыть носом у противоположной стороны врат, даже копать пытался. Подойдя к нему, я наклонился над ним и попробовал заглянуть, чё ж он там так с интересом ищет. Щелк, в затылок что-то уперлось. «Сиди и не двигайся». Женский голос заставил меня замереть на месте. «Вот это прикол. Это как она так ко мне подкралась?» Глава 9. «Медленно, очень медленно встань и повернись в мою сторону. Руки держи так, чтобы я их видела». Голос охотницы был лишен каких-либо эмоций. Тяжело вздохнув, я подчинился. Выпрямившись в полный рост, я аккуратно поднял руки и встал лицом к незнакомке. Вот теперь я смог ее рассмотреть. «Уху!» Мелкая сова, похожая на сыча, бесшумно вылетела из темноты и приземлилась на выставленную руку девушки. «Здрасти!» Виновато улыбнулся я. «Костюмчик, конечно, что надо. Из облегающей вязаной ткани он прекрасно показывал изгибы поджарого тела девушки. Общему впечатлению мешал плащ и скрытой повязкой лицо. А вот волосы едва проглядывались, рыжие. Ее зеленые глаза смотрели так, словно пытались выдрать из меня душу. Только попытайся сбежать, и в твоей тупой башке появится еще одна дыра». В руках дамочки находилась винтовка старого образца, наподобие Масинки. Единственное отличие, на оружии я увидел странную руну с названием «Зверь». Что бы это могло значить, если что, я мирный? Я попытался еще выше поднять руки, но у меня это не получилось. Девушка тем временем внимательно меня осмотрела, мои кровавые обноски и затянувшуюся рану на боку. А еще она мельком глянула на пухлича, но с тем у них сразу не задалось. Зубастый, как только заметил незнакомку, тут же зарычал, но его настроя хватило лишь на пару секунд. Девушка тут же достала из кармана маленькую вещицу и кинула ее пухлому. Тот сразу же потерял к даме интерес и принялся эту штуку грызть. «Эй, ты чего ему дала?» – оборзела. «А если он помрет?» Я хотел дернуться и спасти пухлика, но меня остановила винтовка. «Это конфета. Твой зверь не умрет». «Холодно», – без эмоций сказала незнакомка. «Да, почему-то я в этом не уверен. И вообще, долго мне так с поднятыми руками стоять? Можно я хоть присяду?» На мой вопрос был тут же дан хладнокровный ответ. «Нет, ты будешь стоять столько, сколько я тебе скажу. По крайней мере, пока я все о тебе не узнаю». В голосе барышни чувствовалась нотка неприязни. «Интересно, это из-за проклятия или по другой причине? Придется самому решать, в какое русло у нас пойдет разговор. Задавай вопросы. Если я что-то знаю, то расскажу». Мой юморной настрой как рукой сняло. Я прекрасно понимал, что информация в этом мире дорогого стоит. Все на 100% я не хотел рассказывать. Пусть думает, что хочет. Смерив еще раз меня взглядом, зеленоглазая мадам задала новый вопрос. «Я видела, как ты выходил из лагеря генерала. Ты один из его людей?» «Нет», тут же ответил я, чем привел девушку в замешательство. «Генерал мне не друг, не товарищ и даже не босс. Все, что нас объединяет, это маленький квест, который я обещал ему выполнить». Дамочка задумалась, посмотрела на свою сову пару секунд, а потом снова спросила. «Знаешь, сколько там людей, какое у них оружие? Видел нубов там?» Слово «нуб» показалось мне довольно знакомым, поэтому я ответил. «Нубов? Погоди, погоди, это же из игр вроде термин, да, типа новички или как-то так». Я даже пальцами пощелкал, чтобы выглядеть более заинтересованным. «Точно, нет, не видел», ответил так, потому что догадывался, никакая эта дамочка не охотница. Она разведчица, которая своими словами уже многое выдала о себе. Вдруг она работает на кого-то вроде генерала, типа конкурента или как-то так. «Ты врешь, я видела, как нубы целыми группами заходили к генералу на базу. А если ты один из них, то ты не мог не заметить остальных. Где их держат? Вот черт, какая сообразительная девка. И все-то она знает. Зато я теперь знаю еще больше. Ну хорошо, я видел несколько связанных людей. Но тебе-то какое дело до этих несчастных? Кстати, хочешь узнать, что я обо всем этом думаю?» Мой вопрос и наглое выражение лица явно заинтересовали девушку. «Говори». Она слегка опустила ствол. «В гробу я вас всех видал». С нескрываемым наслаждением выдал я. «Проснувшись в этом мире, я только и делаю, что куда-то бегу и что-то делаю, либо по заданию системы, либо по приказу психа, возомнившего себя местным царем, либо по велению неизвестной мне божественной пятки, которая устроила все эти игры. Так что да, в гробу видал я вас всех. Если уж у тебя такое желание допрашивать измученных людей, угрожая им оружием, то давай, вперед, лучше застрели меня, потому как если ты этого не сделаешь, то это сделаю я сам. Я сделал шаг вперед, очень нагло. А ну стой, не двигайся, или... Девушка тут же снова взяла меня на мушку, или что, пристрелишь меня, ну так вперед. Я уже перечислил все пункты, по которым я задолбался хоть кому-то в этом мире подчиняться. Не втягивай меня в ваши игры, на то и расчет, что она не выстрелит. Очень тонкий расчет, надо признать, ты реально псих, я тебя предупредила. Еще шаг вперед, выстрел, ёб твою мать, ты чё, больная, зачем ты пальнула, заорал я, когда шарахнулся в сторону. На земле осталась дымящаяся дырка. Эта психопатка выстрелила в каменный пол. В опасной близости от меня выстрелила. Девушка немного сменила позу, после чего стянула вниз лицевую повязку. Вполне себе симпатичное лицо. Даже взгляд несколько изменился, стал более теплым что ли. Просто по приколу. Так значит ты не заодно с генералом? Убрав винтовку на плечо, девушка дружелюбно улыбнулась. Несколько секунд я пытался сообразить, что происходит, но потом я снова вернулся к своей роли шутника. Черт, нет, конечно, нет. Или ты думала, что новичок по собственной воле будет выполнять приказы этого ушибленного на всю голову психопата? Он мне чуть шею не свернул. Девушка резко подошла ко мне и протянула руку. Диана, Артем, я пожал в ответ. Разведчица сразу же отступила на шаг, после чего снова улыбнулась. Ну, вот и познакомились. А вот дальше наступила очень неловкая пауза. Мы оба не знали, как продолжить разговор. Причем, я подозревал, что причина совершенно банальная. Мы оба не хотели ничего лишнего сболтнуть. Но я нашел тему для разговора. «Эта птичка твоё питомец, ты тоже охотница?» Я указал на молча сидевшую сову на ее руке. «Финта, да он с детства ручной. Кстати, ты давно здесь? Знаешь, кто убил босса подземелья? А то я только труп нашла, а лута совсем нет. Наверное, до нас кто-то пришел». Я несколько секунд оценивающе ее осматривал, а потом ухмыльнулся. «Ну так я это сделал». Девушка тут же рассмеялась. Звонко так, даже ладошкой помахала. Что ты, прекрати так шутить. Ты же нуб. Твоя одежда и оружие не позволили бы эту тварь убить. Тем более, у тебя и уровня то, наверное, нету пока. Ты систему еще не открыл? Мне стало обидно. Поэтому я скривил рожу и быстро скомандовал. Система. Передо мной тут же появилась табличка с окном персонажа. Диана сразу же изменилась в лице, дико удивившись увиденному. Ну а я торжественно улыбался, прекрасно понимая, что продемонстрировал нечто из ряда вон выходящее. Погоди-ка. Девушка потянулась к моему окну персонажа. Система. А-а. Я пригрозил пальчиком. Руками не трогать. Нахватало еще, чтобы она в мое меню заглянула. Нечего посторонним иметь доступ к моему окну персонажа. Диана убрала руку, после чего начала усиленно думать над произошедшим. Она сделала пару кругов вокруг меня, после чего сделал умный вид и начала излагать свои мысли. Получается, ты пришел сюда по приказу генерала, потом пробрался в руины, убил целую сотню утопцев. Я видела их трупы, ну и в конечном итоге еще и босса прикончил. И все это, спустя 2 дня после прибытия и без какой-либо помощи. Совершенно верно, подтвердил я ее догадки. Не верю, тут же парировала Диана. Нуб не может завалить босса подземелья в одиночку. Тут прокачанные ребята не справляются порой. А ты утверждаешь, что сам монстра завалил. Что-то тут не складывается. Я посмотрел на Пухлю, и тот радостно открыл пасть. Мне Пухлич помог, он сильный, честно ответил я. Дамочка очень скептически посмотрела на меня, потом на Пухлого. Понимаю, звучит странно, но я сказал правду. Хочешь верь, хочешь не верь. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, после чего она снова посмотрела на меня холодным безжизненным взглядом. Часть ее лица заволокло белым туманом, формирующим маску череп, словно сотканную из плотного тумана. Теперь понятно, каким образом ты их всех убил. У меня сердце чуть в пятки не провалилось. Настолько это выглядело жутко. Но увидев мою реакцию, девушка поспешила развеять свою магию, а после так вообще прошла мимо меня и хлопнула по плечу. «Да расслабься ты, подумаешь, одержимый, мы все в отряде первопроходцев такие, хи-хи». Диана подмигнула мне, Тем более, в тебе зарыт большой талант. Девушка специально выделила интонацией слово «большой», что бы это ни значило. Пройдя мимо, Диана оставила меня стоять в полной прострации. Я ожидал какого угодно исхода, но не такого. «Погоди, погоди, ты сказала в отряде первопроходцев, так значит вас много таких, сколько?» Хотелось узнать побольше, но ответ пойдет. «Много ли нас?» Девушка обернулась в полоборота, убрав руки за спину. «Могу сказать, что немало. Хочешь узнать больше?» Ее искренняя улыбка подкупала. «Работая в сервисе, я видел много людей, но искренние всегда отличались. Вот и Диана тоже отличалась этой чертой. Хочу», — честно ответил я. «Тогда плати», — хитро улыбнулась разведчица. Я надулся и со стороны выглядел, наверное, как вареный рак. «У меня нет денег, и ты прекрасно знаешь, что я почти ничего не знаю, язва». Мой ворчание рассмешило девушку. «А что ты умеешь? Может, у тебя есть какие-то полезные навыки? Можно бартером обменяться. Артефакт может». Ее зеленые глаза хитро заблестели. Потом дамочка повернулась к вратам и начала внимательно их рассматривать. «Интересно, что там?» Выдержав многозначительную паузу, я ответил. «Ловушка. Странно, но это, вопреки моим ожиданиям, удивило девушку. Та с интересом уставилась на меня. Там написано «ловушка». По крайней мере, так говорят руны. А еще там написано «боль и страх». Без задней мысли ответил я. «Ты правда понимаешь, что тут написано?» «Без шуток, да не шучу я. Только как открыть врата, я пока сам не понял. Пульт управления сломался». Я указал рукой на сломанный циферблат с рунами. Смерив меня еще раз взглядом, Диана на этот раз уже не смеялась. Она пыталась разглядеть что-то еще. «А ты довольно полезный. Ты пригодишься гильдии. Еще бы понять, что эта гильдия вообще такое». «Что такое гильдия?» — спросил я в ответ. «Скоро узнаешь». Диана едва заметно улыбнулась. Как говорится, вопросов больше, а ответов все меньше. Теперь еще и гильдия какая-то нарисовалась. «Главное, чтобы не гильдия каннибалов каких-нибудь. Вижу по твоему лицу, что ты сомневаешься. Можешь расслабиться. Я сама состою в гильдии. Мы хорошие ребята. Спасаем людей, убиваем всякую гадость. Ты привыкнешь. Вот это твое меланхоличное «ты привыкнешь», знаешь, немного пугает». В шутку сказал я. «Знаю, что повторяюсь, но ты привыкнешь. Рекса, кстати, уже видел?» — игриво уточнила Диана. Я перевернул в голове все упоминания генералом Рекса, после чего меня передернуло. «Ага, здоровая тварь, человека при мне проглотила. Если бы мог, убил, но я сбежал». Поежившись, выдал я. Мне не хотелось вспоминать этот момент. «Эх, а по лесу ведь и не такое бегает. Но ты привыкнешь, привыкнешь». Заладила, блин, со своим «привыкнешь». Может, я не хочу привыкать, может, я вообще не этого хочу, а банально домой в свою квартиру. Там компик и мамины вареники в холодильнике. Но моего мнения этот новый мир как-то не спросил перед перемещением. Кстати, у меня есть еще вопрос. Насчет переноса. Нас перенесло сюда словно вчера, а ты по ощущениям здесь уже несколько недель или месяцев. Почему так? Генерал тоже вроде не новичок. В воздухе повисла гробовая тишина. Казалось, будто Диана не хочет отвечать. Она задумалась и уставилась себе под ноги. «Хроносдвиг. Чего?» — переспросил я, потому как не сразу понял. «Хроносдвиг. По-другому, темпоральный скачок, размазанный по течению времени, множество живых существ. Это все, что я знаю. Остальное выяснишь у Дарта. Он умный, поэтому точно расскажет». «Хроносдвиг – очень заумный термин, как по мне, но общую суть я уловил. Судя по всему, нас всех переносит сюда волнами. Не всех целиком, а пачками по несколько человек. И часто такой скачок происходит. Сколько вообще людей попало в этот мир? Я попробовал докопаться до правды, но на этот раз меня резко осадили. Прости, Артем, но ты задаешь слишком много вопросов. Поверь, разве приключение не интереснее, когда ты сам не знаешь, куда оно тебя приведет?» Ее выражение лица выражало одновременно печаль и радость. Казалось, будто ее сейчас разорвет от переполняемых противоречивых эмоций. Но в конце я увидел лишь едва заметную улыбку. «И что это все значит?» Ответа не последовало. Диана снисходительно покачала головой, поэтому я на какое-то время от нее отстал. Самое время переварить все, что я за последний час узнал. Во-первых, Темпорал — это действительно отдельный мир, который живет по игровым законам. Второе, где-то в этом мире существует гильдия, которая спасает новичков. Ну и третье, тех, кого затянуло в зеленое свечение, выбрасывает в этот мир не синхронно, а пачками. по несколько десятков человек за раз. Все это наводило на определенные мысли. Мысли о резне. «Давай убьем эту суку», голос тени так резко рубанул по сознанию, что я банально застыл не в силах пошевелиться от ужаса. «Нет, только не это, не сейчас, я же прогнал тебя. Каким образом ты смог так быстро прийти в себя? Думаешь меня водой запугать? Малец, я существую подольше, чем ваш примитивный вид. До тебя было много таких же самоуверенных идиотов. Отгадай, где сейчас они все?» Голос тени насмехался. Он буквально чувствовал власть, тогда как я постепенно терял контроль. «Не вздумай никому вредить, или я применю артефакт. Артефакт тебе не поможет, хотя ты можешь попытаться. У тебя все равно будет 2 минуты, по истечению которых я разорву на кусочки эту милашку. Вперед, ситуация лучше не придумаешь. Что с тобой? Тебе плохо?» Диана заметила, как я застыл с кривым лицом. «Ой-ой», заметив, как мои пальцы увеличиваются в размерах и обрастают когтями, разведчица на секунду запаниковала. «Беги, я не смогу долго его держать, он рвется», простонал я, проклиная долбанное проклятие. Кости хрустели, выворачиваясь, а кожа горела, как будто ее поливали кислотой. «Еще немножко, еще какая-то малость, ты сдашься, и тогда я ее съем». «Да сдалась тебе она, почему ты проснулся именно сейчас?» — прокричал я, не в силах сдерживать боль от трансформации. В прошлый раз он резко оборачивался чудовищем, а теперь делал это медленно, лишь бы я страдал. «Артем, держись, сейчас я тебе помогу». Диана отбросила в сторону винтовку, начав рыться в своей сумке. Мне от этого легче не становилось. Монстр решил окончательно меня добить, чтобы я перестал ему сопротивляться. «Зачем тебе эта девка? Неужели ты в нее влюбился? Ну ты и придурок. У нас не может быть любимых или друзей. У нас есть только мы, вдвоем. Ха-ха-ха». Голос теневого демона звучал все громче. Ноги постепенно начали дрожать, во рту пересохло, а на лбу вылезли вены от перенапряжения. «Чего ты там копаешься? У меня в рюкзаке есть артефакт. Достань и дай его мне, быстрее!» — прокричал я на нервах. Девушка тут же бросила свою сумку, после чего полезла ко мне. Но вопреки всему, Диана не стала рыться в моих вещах, а банально обняла меня. «Аркх, тупая сука, я все равно сверну тебе шею». Монстр в моей голове начал бесноваться. «Тише, тише, тише, успокойся, сейчас станет полегче». От неожиданности я вздрогнул, но тепло девушки и мягкие округлые формы сделали свое дело. Монстр начал постепенно стихать в подсознании. Он все еще продолжал верещать, словно злобная мелкая собачонка, но уже не так громко. Сердце сбавило обороты, позволяя мне отдышаться. Боль утихла, а голос монстра стал едва различим. Не знаю каким образом, но Диана действительно мне помогла. «Чертовы ублюдки, вам не сдержать меня, я выберусь и все равно вас всех разорву». Тень в последний раз прорычала ругательство, после чего ум снова стал чистым и спокойным. И что это сейчас было? Исцеляющие обнимашки? Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Диана еще раз искренне улыбнулась, но постепенно ее улыбка сменилась гримасой ужаса, поскольку ее взгляд устремился чуть выше моей головы. Здесь уже я понял, что к чему, поэтому без особого интереса спросил: «Я так понимаю, у меня за спиной какой-то монстр?» «Да», — Диана медленно подняла руку, указывая за мою спину, и в ее глазах отразилось нечто огромное, с множеством зубов. «Понял». Глава 10. Я ожидал увидеть все что угодно: очередную водяную тварь, стража врат, ну или на худой конец мерзкого босса. Но все обстояло куда как хуже. Медленно обернувшись, я увидел его. Тень стояла позади нас, в своем туманном обличии, скорчив надменную злобную ухмылку. «Это твой?» — дрожащим голосом произнесла Диана. «Да», — коротко ответил я. Потом мой мозг все же сообразил, что нужно делать, поэтому руки сами собой выхватили. Я встал в защитную стойку, пытаясь оттеснить тень от девушки. В зале повисла гробовая тишина. Монстр не шевелился и не нападал, только внимательно рассматривал нас. В голове сразу же возник целый ворох мыслей. Как, черт побери, он смог выбраться в реальный мир? Если это возможно, то что тогда он еще может? Как вообще от такого чудища спасаться? Но к нашему удивлению, тень так и не напал. Он сделал небольшой шаг в нашу сторону, после чего растворился в воздухе со словами: «Празднуйте свою маленькую победу, насекомые». Еще секунд 5 мы стояли как вкопанные, не в силах пошевелиться от страха, и только потом начались разборки. Диана начала нервно смеяться и говорить вслух: «Ха-ха-ха, что это сейчас такое было? Ты что, свою тварь не контролируешь?» Вопрос явно был задан мне с недоверием. «Ха, простите». Я повернулся к Диане, хотя сам едва мог стоять на ногах. «Я в этом мире всего ничего, а ты хочешь, чтобы я еще и демона научился контролировать? Ну вообще-то я уже это делал. Просто я...» Тут я запнулся, вспоминая, как вообще я в прошлый раз смог его обезвредить. «Что ты? Ты чего прервался на полуслове? Если не можешь, так и скажи. Тогда я просто буду осторожнее». Диана потянулась рукой к своей винтовке. «Ага, и проделаешь во мне новую дыру. Вот этого мне как раз сегодня и не хватало. Да могу я его удержать? Могу. Просто он почему-то именно сейчас вылез. Ему кое-что не понравилось», — ответил я, едва заметно улыбаясь. «Черт, а ведь действительно, вылез не вовремя. Интересно, что же ему так в голову напекло? Ты его как-то оскорбил? Ты в курсе, насколько эти твари злопамятные?» Диана, отдышавшись, взяла с пола винтовку, после чего удобно уселась на разрушенный циферблат. «Ты хоть понимаешь, мы оба могли погибнуть?» Мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, пока я не ответил. «Ты? Что ты? В смысле, ты? Ему не понравилась ты. Не знаю почему, но он так среагировал только из-за тебя. Наверное, обнимашки не любит. Да и вообще он злобный какой-то. А, тогда понятно», — лаконично закончила диалог девушка. «Похоже, твой уродец не любит делить своего хозяина с кем-то еще. Это нормально, для его вида. Они жуткие собственники. Тем более твой». Диана так махнула рукой, будто для нее эти новости вообще обыденность. А потом добавила: «То, что он вылез в реальный мир, вот это уже плохо. Хотя, может, твой типа генерал или король. Если честно, не шибко сильно разбираюсь в их иерархии. Если в тебе все же сидит король, то мои соболезнования». Девушка слегка отряхнула свои штаны, после чего уселась еще удобнее. Да еще и лицо милое сделала, будто моя судьба уже предрешена. «Погоди-ка, что значит король? И почему ты сходу меня хоронишь? Я вроде как умирать не планирую», — опешил я. «А то и значит, никто еще ни разу не смог контролировать генерала. Такую тварь может сдержать печать, либо договор. Ну а уж про королей я вообще молчу. В последний раз твой предшественник разрушил половину Русфорта, и нам пришлось его убить». Диана радостно кивнула. «Час от часу не легче. Я сначала обрадовался, когда генерал меня чуть не задушил. Ведь там и ежу было понятно, кто сильнее. А теперь я в этом не уверен. И вот что значили его слова: без контроля, считай, что у тебя нет силы. Я смогу контролировать его, свою тень в смысле», — ответил я, немного замешкавшись. «Аво, а ты ему еще и имя дал? Ну тогда тебе точно конец», — тут же ответила Диана, нервно хихикнув в конце. «Вообще-то он сам его назвал. Он довольно болтливый, пока он не спит там. Иногда он просто молчит. Вообще, его голос довольно доставучий». Я поковырялся в ухе. Вода просто затекла, не было сил терпеть. Мда уж, никогда не думала, что снова встречу одержимого королем. Час от часу не легче. Диана поправила свою штанину и заправила ее в сапог. «Что дальше, смертник?» Вопрос на секунду заставил меня задуматься. Хорошенько оглядевшись, я пришел к выводу, что запертые ворота нам пока не открыть. Ну, эту комнату нам явно не открыть. Да, руна-ловушка как-то не внушает доверия. «Я о твоем демоне», — язвительно поправила меня Диана. «А что с ним? Ты же сама сказала, что я уже труп. Так чего переживать? Подумаешь, таких как я тут по этим лесам не одна сотня наверняка бегает», — ответил я без задней мысли. «И ты вот так продолжишь жить, зная, что в один прекрасный момент он, разведчица, начала сама путаться после моих ответов. Что и? Ну, договориться я с этим ублюдком не могу. Подчинить тоже. Рано или поздно он возьмет верх, и тогда...» Я руками показал воображаемый жест, как кого-то душу удавкой. «Ты фаталист, что ли?» — удивленно воскликнула охотница. Даже ее сова всполошилась. «Да нет, я жить хочу. А еще я хочу придушить ту ящерицу, которая бегает по лесу и людей жрет. Но один я вряд ли смогу ее убить. Так что облом. Я даже не знаю, справится ли с ней тень или нет. Вдруг Рекса его сожрет. Вот тогда мне уж точно не будет ни до чего дела». Диана тут же потянулась вперед. «А зачем ты хочешь убить Рекса? Знаешь ведь, хочу и точка», — тут же перебил я. Внутри меня тогда все перевернулось. «Я спать не смогу, пока не угодошу эту падлу. Вот искупаюсь в ее крови, и дело с концом». Диана даже поморщилась слегка. «Вау, какие подробности. Нет, таких странных ребят, как ты, я еще не встречала. Ты точно ничем не болен, наверное, она имела в виду психические какие-то расстройства. Но я решил пошутить в ответ. Ну конечно, со мной все в порядке. И внутри меня совершенно точно не сидит демонюка, которая пытается всех убить. Ну а так нормально, да. В конце я улыбнулся. Шуточки у тебя, конечно. Диана отвернулась. Смутилась скорее всего. Просто я лица не разглядел. Далее мы оба начали молчать, лишь изредка смотря в сторону друг друга. Ну не хочет больше говорить, пусть так, и без твоей помощи справлюсь, сам найду. Посмотрев вверх, я сначала не понял, что это такое, но присмотревшись, я заметил над вратами штуку, напоминающую небольшой кабель. Он шел левее и огибал створки врат, после чего уходил в землю. Кабель едва заметно пульсировал зеленым светом. Артем, ща, подожди. Я махнул рукой. Подойдя к тому месту, куда уходил кабель, я принялся его копать ногой. Потом присел и стал уже раскапывать ножом. Каменный пол здесь уходил в слой сырой земли, под которой находился древний провод. Он был толстый, сантиметров 10 в диаметре, а еще едва заметно грел руки, когда я к нему притрагивался. «Артем, ты что-то нашел?» Диана забеспокоилась. Рядом подполз Пухля и уставился в то место, где я копал. Но его помощь уже не потребовалась. Я откопал то, что хотел, кабель представлял из себя каменное соединение, причем кто-то намеренно его отключил, со стороны похожий на антенный кабель папа-мама. Очистив оба конца от земли, я их соединил, после чего услышал характерный щелчок. Внутри врат явно что-то включилось, постамент с разрушенным циферблатом тоже включился под пятой точкой Дианы, отчего девушка сразу же с него спрыгнула. «Ой, это ты включил?» – удивленно заявила девушка. «Ага, я», – выдохнул я, наблюдая за тем, как отрываются врата. Наверняка кто-то сломал циферблат, заблокировал его в таком положении, чтобы врата сразу же открылись при подаче энергии. Ну или просто попытался сломать и ушел отсюда. Каменные створки врат тем временем разъехались в стороны, открывая вид на еще один коридор, такой темный, что хоть глаз выколи. «Ничего не видно. Думаешь, там что-то есть?» – спросила неуверенно Диана, хотя у самой на лице было написано: «Я тоже хочу узнать, что там. У тебя есть чем подсветить?» – спросил я. Девушка начала рыться в своей сумке, после чего достала самый обыкновенный фонарик. «Эта штука сойдет?» – переспросила охотница с подколкой. Я лишь скривил лицо, выражая нескрываемый сарказм. Молча взял фонарик из рук девушки, после чего сделал шаг вперед. Долго идти не пришлось. Довольно скоро коридор уходил левее, выведя нас в еще большую комнату, или зал. Зато тут было светло, поэтому фонарик был возвращен владелице. А вот сам коридор, вместе с залом навевали довольно жуткие аналогии. Смотрели фильм «Чужой»? Ханс Гигербеджи густанцевал в своей могиле, если бы узнал, что кто-то воплотил в реальность его извращенные шизофренические фантазии. Пол, покрытый слизью и выглядящий словно внутренности человека. Стены, сотканные из костей и ошметков мяса. Музычки только атмосферной не хватало из фильма, чтобы душа совсем в пятки ушла. У меня от этого места мурашки по коже. Диана почему-то попыталась взять меня за руку, но посмотрев друг другу в глаза, мы решили, что нам пока рано страдать фигней. Не переживай, у меня тоже. Пахло тут тоже не из приятных, чем-то химическим вперемешку с пищевыми отходами, да и запашок тот еще. «Я уже жалею, что сюда пришел», — сказал я, попытавшись закрыть нос собственной футболкой. Диана тоже прикрыла свое лицо, в попытке защититься от едкого запаха. Сделав несколько шагов вперед, я по своей неосмотрительности наступил на какую-то кнопку. Под ногами ощутимо щелкнуло, после чего свет в помещении погас. Тут же у нас обоих вылезло сообщение от системы с нечитаемым списком рун. А потом: «Аво, вот это поворот», — сказал я, подтверждая увиденное Дианой. Даже Пухля от удивления открыл пасть. Загорелась некая звездная карта, но ее вид мне ни о чем не говорил. Потом карта сменилась еще одной, потом еще, потом побежали кучи знаков, которые явно не были похожи на руны, а следом вылезла голограмма ящероподобного существа, гуманоида, с головой варана. Дневник, день 10. Мы наконец пробили брешь в пространстве времени, но это не сулило нам ничего хорошего. Наш мир, возможно, погиб, а мы оказались в этом ужасном месте. Голос звучал не по-человечески, но мы с Дианой прекрасно его понимали, словно так и было задумано. Голограмма сменилась еще одной. Тот же пришелец, с совершенно другим выражением морды. Дневник, день 14. Провиант в капсуле кончился. Сгер ушел на охоту, но так и не вернулся. Местная флора и хоть и выглядит съедобно, но на деле каждый из нас мучается от жуткой кишечной боли. Пишу это просто, чтобы не потерять память. Голограмма снова сменилась. Ящер выглядел совсем плохо. Дневник, день 24. Это место, оно проклято. Система пытается заставить нас убивать друг друга. Выхода нет. Надо бежать, но мы не знаем куда. Здоровые зеленокожие обезьяны повсюду. Их оружие совершеннее нашего. Если записей больше не будет, то нам конец. Мы с Дианой синхронно переглянулись и взялись за руки. Сказать по правде, холодок нехилый такой пробежал по венам. Следующая голограмма нас испугала. Перед нами снова стоял тот же ящер, только теперь вокруг его лица и рук струился едкий черный дым. Голос тоже изменился, стал более грубым, плоским, словно из него всю жизнь выпили. Дневник, день. Не сражайтесь с ней. Просто бегите. Запись тут же прервалась. Свет включился, а мы застыли как вкопанные после увиденного. «Ты когда-нибудь видела нечто подобное?» – спросил я, даже несмотря на свою новую знакомую. «Нет, но гильдии точно нужно обо всем узнать. Срочно!» Посмотрев в лицо Диане, я увидел там самый неподдельный страх из всех, что я видел. Ужас, пробирающий до костей. «Хорошо, тогда выдвигаемся!» – согласился я, отпустив руку девушки. «Гениальный план! Лучше просто не придумаешь! Надежный блин!» Как швейцарские часы. У моего недовольства была довольно веская причина. Из руин то мы выбрались, а вот дальше меня поставили перед выбором. Либо я помогаю гильдии с устранением генерала, либо могу идти гулять на все четыре стороны. Как говорится, мы друзья, но на определенных условиях. Ну и как, по-твоему, я должен это сделать? Пойти обратно и шлепнуть его? Интересно, а его друзья меня не пристрелят? Ты не понимаешь. Диана резко остановилась и придержала меня рукой. «Тебе не надо будет никого убивать. Тебе просто нужно вернуться туда и открыть нам ворота. Завтра, ближе к закату, гильдия пойдет на штурм лагеря генерала. Ты же просто сыграешь свою роль и поможешь нам». Я нервно хихикнул. «Убить мужика, у которого беды с башкой, да еще и одержимого. Да вы, ребята, явно чертовски в себе уверены. У них вообще-то огнестрельное оружие есть. Да и в чем мне резон встревать в вашу междоусобную войну? Воюйте себе на здоровье, только меня не вмеш». Меня резко перебили. Диана стала жутко серьезной. «Ты видел новичков там? Думаешь, они сами себя спасут? А если бы ты оказался бы на их месте, то что тогда делал бы? Думаешь, кто-то из них вернулся бы за тобой? Тебе то какое дело до нубов? Какой вам вообще прок кого-то спасать? В чем смысл?» Задал я ответный вопрос. «Нет, я понимаю, что люди — это тоже своего рода ресурс. Но какой гильдии прок от этого?» Я хотел еще возразить, но не получилось. «Потому что это нормально для нас, людей, помогать друг другу». Дерзко поправила меня Диана, а потом еще и пальцем ткнула в грудь. «Думаешь, ты всю жизнь был взрослым? Когда-то и ты кричал, визжал и просил у своей матери соску. Кто-то же тебя в тот период кормил, поил и защищал. Ну, не находишь тут некоего противоречия, идиот?» В глазах девушки я наверняка выглядел как дурак, да и я сам на полсекунды задумался. Мне таких вещей еще никогда не говорили. Если честно, я в таком контексте о себе даже не думал. «Я понял. Тогда давай спасать людей», — очень решительно ответил я. Диана несколько секунд пристально смотрела мне в глаза, но потом слегка оттаяла. «Вот теперь, ты думаешь и действуешь как член гильдии. Не знаю, что это за гильдия такая, но быть частью чего-то большого и крутого — довольно прикольно. Выйдя из леса, я обнаружил, что до заката солнца осталось совсем чуть-чуть. Думаю, генерал со своими товарищами уже заочно меня похоронили. Что ж, пойду обрадую их своим чудесным спасением. Главное, это молчать о Диане и не сболтнуть лишнего. Скажу просто, пришел, ничего не увидел, чуть не сдох от двух летающих чертяк и вернулся обратно. Делов-то, каменное оружие решил заблаговременно выкинуть по дороге, а то вопросов будет слишком много. Пройдя через вырубленный участок леса, я к своему удивлению обнаружил, что никто по мне не стреляет. Еще одна прекрасная новость. Но вот по прибытию меня встретили уже не так радушно. Дубовые врата поднялись, и меня встретила вся банда генерала в сборе, вместе со своим командиром. Они стояли с оружием наперевес и ждали от меня ответа. Молча стояли и терпеливо ждали. «С чего бы начать?» — сказал я немного неуверенно. «Ну, не умею я в супершпионов играть. На нервах играть, да умею. но не врать в лицо людям. Но в этот раз придется постараться. Нашел? Кого? Ваших приятелей? Вот черт, я почесал в затылке. Как бы так попроще сказать? Говори как есть. Генерал сделал шаг вперед. Понимаете, я пришел куда нужно, но там только лес был и ничего другого не оказалось. Зато я нашел там монстров. Летуны такие мерзкие, типа грифы, только с рожами как у людей. Жуткие твари. Еле удрал оттуда. Генерал не стал ждать, пока я закончу свой рассказ. Он начал оборачиваться прямо на ходу. Почти как Диана, только в совершенно другую тварь. Его проклятие походило на оборотня. Тот же силуэт, сотканный из дыма. То же строение тела. Большой, чертовски большой прямоходящий волк. Генерал принюхался к воздуху, сделав два глубоких вдоха, а потом с нескрываемым превосходством уставился на меня. Какой интересный и довольно знакомый запах. Я даю тебе выбор. Либо ты мне сейчас рассказываешь правду, либо... Его личный телохранитель Секир передернул затвор. Глава 11. Выбирай. Либо ты нам все расскажешь, либо... Генерал стал походить на настоящего зверя, как будто его внешний облик и был его истинным лицом. А старый военный... Это лишь ширма для чего-то или кого-то более могущественного. Я тоже стал серьезнее. Убей его. Убей их всех. Голос тени словно слабое эхо отразился в моем разуме. Да погоди ты всех убивать. Мне нужно придумать план, как выкрутиться из этой ситуации. А ты только мешаешь, слабак. Да пшел ты. Хорошо. Хочешь правды? Я наткнулся на трупы твоих ребят. Вот только я там был не один. Я уже упоминал о монстрах, летающих таких тварях. Так вот, я смог с ними немного поболтать. Хочешь узнать, что же я выяснил? Мой блеф заставил генерала замереть. Ох, как же я врал. Я буквально придумывал новую отговорку на ходу. Но обмануть чертового обманщика, это неплохо. Это капец как интересно. Ты врешь, коротко заключил генерал, после чего снова сделал шаг в мою сторону. Да, тогда откуда я знаю, что в этом лесу водятся некие зеленые макаки с пушками? А еще я кое-что у этих птичек выменил. Кое-что очень-очень ценное. Моя легенда обрастала подробностями прямо на ходу. Эх, где-то сейчас заплакал мой талант шпиона. Ты все, босс. Он орков что ли имеет в виду? Влез неожиданно в разговор Секир. Среди людей генерала тут же начался разлад. Они начали с недоумением переглядываться, пытаясь понять, что происходит. Какие еще орки? Удивилась сестра, смотря пристально на Секира. Мужик в свою очередь понял, что сболтнул. Ну и на кой ляд ты это ляпнул, идиот? Генерал развернулся к своему подчиненному и начал наступать на него. Судя по всему, я сделал что-то из ряда вон выходящее. Босс, я... Испугался Секир. Тебе было сказано держать рот на замке. Какого хрена ты вообще об этом вспомнил? Чё теперь нам с шутником делать? Генерал указал на меня своей когтистой лапой, даже не смотря в мою сторону. Убить? Неуверенно переспросил Секир. Ребят, а что происходит? Изумленно спросил их самый молодой пацан. Да, я тоже бы хотела узнать. Мы что, теперь еще и против каких-то орков воюем? Нам мало было Маш. Договорить мысль сестра не успела. Генерал тут же метнулся к ней и схватил за горло. Ты что, тупая? Хочешь, чтобы этот урод еще что-то узнал? У него на его наглой роже все написано. А пахнет от него той самой тварью, что убила Грэма. Или ты хочешь отправиться вслед за ним? Все внимание обратно переключилось на меня. Пару секунд я стоял как вкопанный, не в силах решить, радоваться мне или бояться до чертиков. С одной стороны прикольно, с другой жутко. Ребят, можно я просто пойду? Ну его, не берите грех на душу. Для наглядности я поднял руки и пытался бочком слинять с базы. Стоять, рявкнул генерал. Стою, без тени страха выдал я. Связать его и в амбар. Скоро прибудет доставка. На базе решим, что с ним делать. Можно без рукоприкладства, я и сам идти могу. Через силу, я все же подчинился и вытянул вперед руки, чтобы они их связали. Генерал кивнул Секиру, тот в свою очередь кивнул их мелкому. Студент же в свою очередь выполнил все без лишних слов, лишь едва заметно шепнул мне, когда завязывал мои руки бечевкой. «Прости, чувак, но так надо. Дальше объяснять не нужно, что со мной сделали. Связали покрепче и отвели в амбар, дожидаться некой доставки. Сидя на грязном земляном полу, меня посещали разные мысли. Ну, во-первых, меня в принципе не устраивало то положение, в которое я попал. Во-вторых, я начал чувствовать голод. Похоже, все эти приключения, которые я пережил за те два дня, что здесь нахожусь, довольно сильно вымотали меня. Да и руки, связанные за спиной, мешали нормально лечь и заснуть. Заурчало довольно громко в животе. Посмотрев в сторону входной двери, я понял, что на улице довольно скоро зайдет солнце. По моим прикидкам, я торчу тут уже часа два, а снаружи я не услышал пока ни звука.